Глава 14. Друзья, это Лис из клана Огня, маг третьей ступени. Уже почти что второй, быстро поправила девушка. Я прошла испытание, но мэтр Наваха погиб, и Сандра кивнула. Отлично, Лис. Я Сандра, первая ступень, а это Асмунд. Он получил пока еще только седьмую, авансом. Тебя только что открыли? С великолепной непосредственностью поинтересовалась Лис, протягивая зардевшемуся Асмунду руку для поцелуя. Сандра ревниво поджала губы, но при одном взгляде на Риттера поспешила прикусить язык. «Угу!» — кивнул мальчишка. «Мэтр Риттер, потом Асмунд», — оборвал его волшебник. «Лис, это наши маги. Мэтр Солли, мэтр Балетус, воины, все отличные ребята. А это мой брат Кан с учеником». Когда польщенная неприкрытым мужским вниманием Лис наконец поздоровалась со всеми, Риттер поднял руку, призывая к тишине. «Друзья, у нас последний шанс взять убийцу. Неудачи не должно быть, я не устаю это повторять. Он сейчас направляется как раз к нам, плывет по каналу. Едва ли у него есть проводник, скорее всего, он идет, подчиняясь простому инстинкту. Его должна притягивать сейчас земля или огонь. Но Ворос нет иной дороги, кроме как через владение клана земли, и потому мы здесь». Я держу его своим заклятием. Атаковать мы не станем до последнего момента, пока он не появится в пределах прямой видимости. Волшебники обезвреживают его защиту, бьемся вместе по моей команде, и потом вступаете вы, ребята. Нам нужна его голова. Понятно? Эрик и Кевин дружно кивнули. Остальные семеро старших следом. Ждать его появления будем здесь, в этой долине. Когда он сойдет на берег, пойдем следом. Помните, ребята, он способен на многое. Лучше всего расстрелять его издали, но в такую удачу я боюсь даже и верить. Ладно, не мне вас учить, что и как делать в бою. Мы прикроем вас на подходе, а дальше уж дело ваше». «Не подведем», — негромко сказал Эрик. «Как, Кевин?» «Не подведем», — согласился тот. «Или мы не понимаем, с кем дело имеем?» Лагерь Риттера располагался в укромной ложбине. По склонам густо поднялся лес. Впрочем, маг не слишком заботился об удобных подходах к укрытию. Главное — засечь убийцу, когда он окажется на берегу, и сила Риттера возрастет многократно. Потом девять старших со своими мальчишками сделают дело. Началось ожидание. По расчетам Риттера, у них в запасе было лишь несколько часов. День вот-вот вступит в полную силу. Баржи ли там плот, смотря что выбрал убийца, вскоре причалит. Выходить на берег раньше ему нет резона. Он ведь не знает, что за ним следят. По торной дороге он двинется к границам клана земли, и вот тут мы его возьмем. Вместе с Лис. Устоять сразу против двух стихий он не сможет. Как бы ни была хороша его защита, пользоваться ей в полную силу он, конечно же, не умеет». Пятеро магов воздуха, один маг огня. Убийцы не устоять. «Я положу здесь всех воинов», — холодно подумал Риттер, — «но убийца будет уничтожен. Во что бы то ни стало. Я уже ощущаю вибрацию незримых струн. Приметы, видимые одному мне, предрекают скорый приход дракона, и если его встретит убийца, катастрофа неминуема, потому что этот дракон будет и в самом деле последним. Может, Торн и сумеет отбить первый натиск прирожденных, хотя я сам в это не верю и не представляю себе, как он может это сделать, за счет чего, но второго уже точно не выдержит. Потому что, обороняясь от дракона, погибнет, наверное, две трети воинов-магов, а на оставшуюся треть хватит одного корабля с орлиной головой на носу». Взошедшее солнце безжалостно гнала прочь последние клочья ночи, упрямо карабкалась по небосводу. И Риттер невольно вспомнил, как боялся в детстве. Вдруг золотистый шар не удержится на страшной крутизне хрустально-голубого купола, соскользнет вниз, рухнув на мир испепеляющей пламенной бурей. Эрик с Кевином без устали гоняли свою команду, отрабатывая какие-то им одним ведомые приемы. Мальчишки под хватой сновали по кустам, растворяя в зарослях точно быстрые змейки. Сандра и Асмунд о чем-то шептались в сторонке. Солли и Балетус беседовали с Лис. Раскрасневшись, девушка что-то быстро говорила. Тонкие пальцы так и мелькали. Между ними то и дело вспыхивали бледные язычки бездымного пламени. Лис показывала какие-то детали своего атакующего заклятия. «Все в порядке. Команда готова. Еще немного, и они двинутся по следу». Риттер посидел немного на старом сухом пне, наслаждаясь краткими мгновениями бездумного покоя. Слишком редко выпадало ему такое удовольствие. «Бой будет завтра, а пока...» — припомнились слова. «Не так давно пришел в клан воздуха человек с изнанки, у которого не было ни малейшего таланта волжбы. Зато он помнил эти стихи и еще много-много других». Маг воздуха осторожно проверил дозорное заклятие. «Напряжено, насторожено, цель в захвате, продолжаю слежение. Ага, исчезла мерцающая составляющая воды, убийца сошел на берег и, судя по всему, только что». Риттер молча поднял руку, и весь лагерь тотчас же замер. Волшебнику потребовалось несколько секунд, чтобы понять, где и как идет убийца. Так, все ясно. Как и предвидел Риттер, ничего не подозревающий убийца идет по Торному тракту от пристани к владениям земли. Именно этого от него и ждал Риттер. Теперь дело за малым — окружить и закончить начатое. «Пошли!» — негромко скомандовал воздушный маг. Он увидел закушенную от напряжения губу Асмунда, сведенные брови Сандры, побелевшие, сцепленные пальцы Лис. Только Соли и Балетус оставались спокойны. Кому довелось умирать под напором сорвавшейся с узды силы крыльев, уже не станет бояться какого-то там убийцы. До тракта часа два ходу. Осеннее солнце неярко, идти легко. Команда Риттера шагала, растянувшись длинной цепочкой. Кевин с Эриком выдвинули вперед Блайда, Жером с Беном прикрывали фланги. На всякий случай. Нападения никто не ожидал, но кто его знает, этого Торна. «Привал!» — скомандовал Риттер, когда впереди между деревьями замаячила светлая лента наезженной дороги. «Для боя им нужна свежая команда. Убийцу они опередили, и это хорошо. Будет время засесть как следует». Тракт перед ними мгновенно пустел. Перепуганные поселяне, едущие на рынок, купеческие фуры, принявшие грузы с барж на пристани, просто странники, словом, все, что обычно движется по большой дороге, торопилось убраться с пути боевого отряда двух стихийных кланов. И даже тотемные, не исключая и гордых пантер, после краткого колебания сочли за лучшее не мозолить лишний раз глаза Риттеру. Впрочем, Мак и не собирался надолго затягивать этот спектакль. Там, где тракт поворачивал, огибая расплывшийся пологий холм, весь поросший лесом, Риттер приказал остановиться. «Здесь!» Место для засады почти идеальное. Ложбина с крутыми склонами, густой подлесок, на два шага от дороги не видно уже ничего. Убийце просто некуда деться. Кевин и Эрик энергично командовали, расставляя своих. Бойцы и их подхваты таяли в зарослях. Несколько мгновений, и на тракте остались только маги. «Лис, мы с Солли сминаем первый слой защиты. Почти наверняка это будет что-то водное. Затем Сандра и Асмунд давят второй слой. Я ожидаю чего-то из нашего собственного арсенала. После этого в дело вступаешь ты. Балетус тебя прикрывает от возможного контрудара. Полагаю, твою атаку он тоже отобьет, но ты не переживай. Помни, наша задача — раскрыть его. Пусть он израсходует все силы, отражая наш натиск. Эрик и Кевин знают свое дело. Если мы свяжем убийцу боем, они его прикончат, но мы должны заставить его выложиться до конца, понимаешь? И потому я прошу тебя... Не экономь силы, я даю тебе слово Риттера, никто не станет выпытывать секреты твоих боевых заклятий. Лис зарделась и кивнула. «По местам, друзья», — сказал маг, — «он уже недалеко». Мало-помалу дорога ожила. Вновь потянулись телеги и арбы, пешие и верховые путники, скрип колес, усталые окрики погонщиков, блеяние овец в перегоняемых отарах. Все как обычно. Риттер лежал совершенно скрытый густыми ветвями вечно зеленой магнолии. Чародеям клана Земли пришлось немало потрудиться, прежде чем эта нежная гостья из-за горячего моря прижилась на сухих известковых почвах теплого берега. Волшебник ждал. «Ну-ну, что же ты?» Из опасения спугнуть жертву Риттер ослабил нить своего дозорного заклятия, не рискуя даже проверять его сейчас. Судя по всему, идти убийце осталось недолго. «Стоп! А это кто еще?» Одетая в простое запыленное платье, босая, с растрепавшимися волосами, по дороге быстро шагала Лой Ивер собственной персоной. Наверное, Риттер не удивился бы, заметив здесь Торна, но Лой, что она здесь делает? Женщина остановилась. Внимательным взглядом скользнула по зарослям. «Позволь мне приблизиться, почтенный Риттер», — негромко кликнула она. «У меня важные вести, они касаются убийцы. Мне кажется, ты его пропускаешь». «Иди сюда, почтенный Лой», — по возможности спокойно отозвался маг. «Иди сюда и объясни, что происходит». Рассказ Лой не занял много времени. «Я была у Торна. Я добилась от него правдивого рассказа». «Ты была у Торна? И он не убил тебя на месте?» — искренне удивился Риттер. Лой улыбнулась с легким презрением. «Меня нет. Мы пришли к соглашению. Я уплатила Виру за его обиды». Лукавая улыбка, от которой у Риттера внезапно прилила к щекам кровь. Понятно, что это была за Вира. «Ох, Лой-Лой, кошка блудливая. Впрочем, ты спасла мне жизнь, и не мне тебя судить». «А потом я выследил убийцу. Это было нелегко, Риттер. Он прошел уже два посвящения, он очень опасен. Он не доверяет никому, даже собственной тени. Сейчас идет к клану Земли, однако он, похоже, догадывается о засаде». «Каким образом?» — нахмурился Риттер. «Нужно быть глупцом, чтобы думать, после провала первой попытки не последует вторая», — с известным пренебрежением сказала Лой. «Мне кажется, я не уверена, но он, похоже, сумел избавиться от твоего поводка». «Как?» — поразился Риттер. «Ох, достопочтенный маг, даже я почувствовал на нем твою нить, а поскольку он уже прошел посвящение воздуха, то, похоже, смог перебросить твой поводок на другого. Не может быть!» — зарычал Риттер. «Ивер, мне я этого не может быть!» «Я так спешила сказать тебе это!» — Лой обиженно отвернулась. «Все пятки сбила, торопилась. И что в ответ?» «Ну-ну!» — Риттер ощутил раскаяние. «В самом деле, зачем Лой врать? Тем более, если она спасла ему жизнь. Или ты думаешь, меня перетянул на свою сторону Торн?» — понимающе шепнула женщина. «Но сам посуди, какой мне в этом резон? Да, я была у него и была с ним. Кошкам нужен мир, а не война со стихийными кланами. Да и больше того, ты ведь знаешь, как мы относились к драконам?» «Это верно», — подумал Риттер. «Крылатые властители пренебрегали кошками, но зато не мешали их интригам. Пожалуй, при драконах кошки занимали даже более высокое положение среди тотемных, чем сейчас». «К тому же мои слова легко проверить», — шептала Лой. «Проведи новый поиск, и ты убедишься сам. И если я вру, можешь меня убить. Или...» Она игриво подмигнула ему. «Можешь отдать меня твоим воинам всем сразу. Думаю, им понравится». «Все шутишь, Лой», — укоризненно сказал Риттер. «О своих мальчиков я пожалею. Я же знаю, тебе и сотни будет мало. Хорошо, я проверю твои слова. И убедишься, что я сказала правду», — обиженным тоном заявила Лой. Легким усилием Риттер оживил заклятие. Незримая нить задрожала. Слабый, чуть заметный ветерок помчался к цели, отразился от ногой человечьей души и помчался назад. Риттер едва сумел подавить крик. Это был не убийца. Просто молодой парень, толкавший перед собой тележку с арбузами, да молоденькая девчонка в бедном платье, придерживавшая зелено-черные полосатые шары слева, где треснули старые доски низкого борта. И не было в этом типе ровным счетом ничего подозрительного. И абсолютно никакой силы. Так, внешне слегка похож, но не больше. «Хитер, гад!» — простонал Риттер, сжимая кулаки от ярости. «Но погоди, от меня все равно не уйдешь. Сандра, Асмунд, Солли, Балетус, все сюда! Помогайте!» «Если уж Риттер просит помощи!» Особенно старался Асмунд. И, как водится, новичкам всегда везет. Именно мальчишка засек убийцу. Ну, конечно. Как же мог он, Риттер, так недооценить врага? Разумеется, тот сделал выводы из случившегося в Хорске и свернул с тракта, пробираясь мелкими боковыми проселками от одного хутора к другому, полевыми тропинками, опустевшими полями, пустыми садами. Конечно, правда, в одном убийца ошибся. Слишком близко подошел к дороге. «За мной!» — скомандовал Риттер, как будто это не слишком далеко. «Ну что, теперь ты веришь мне, Риттер?» — услыхал он голос Лой. «Второй раз ты помогаешь мне, Лой Ивер». Мак взял женщину за обе руки. «Я не забуду этого. Когда все кончится, мне хотелось бы отплатить тебе за добро. Я твой должник, но не думаю, что задержусь в этой ипостаси. Я подожду», — легко улыбнулась Лой. «Все, мы спешим. Ты с нами?» «Конечно, почтенный Риттер». Кошка слегка пожала идеальными плечами. «Разве я могу остаться в стороне?» Они бежали сквозь густой лес, долго, трудно выбиваясь из сил. Казалось, ветки специально опустились, преграждая им дорогу, а тропинки нарочно уводят в стороны. Риттер, уже не скрываясь, держал заклятие, с каждым мгновением чувствуя приближающуюся силу. Убийца даже не слишком скрывался. Самоуверен, решил, что избавился от поводка, и все. «Нет, мой дорогой, сейчас ты убедишься, что дважды никто не может обыграть клан воздуха». Впереди изредка мелькала растянутая цепь воинов. Мальчишки же, похоже, обрели невидимость. Заметить их не мог даже глаз Риттера. И где-то рядом вспыхивали золотом волосы Лой. Лес кончился внезапно и резко, словно обрубленный громадным мечом. Впереди тянулись поля, перемежающиеся с садами, и велась тонкая нить проселка, а по нему быстрым напряженным шагом шел, почти бежал молодой человек в черной куртке с недлинным мечом у пояса. Сила убийцы плеснула Риттеру в лицо волной ядовитых брызг. «Атака!» — не скрываясь, закричал Риттер и сам бросил первое заклятие. Вой ветра, полевой смерч на пашне, огненное кольцо, раскручивающееся над головой лис. Человек на дороге уронил меч в пыль, присел, хватаясь за штаны, на лице животный ужас. «А, ты дрожишь, тварь? Вспомни тех, что умерли из-за тебя на вокзале в Хорске. Попроси у них прощения, пока еще есть время, или сражайся, умри, как полагается убийце». «Я знаю, я помню. Это гордое упоение силой, осознание обреченности и утрат, этот высокий полет духа. Ты же должен чувствовать то же самое. Так почему же на твоем лице такой ужас?» Человек упал на колени. Боевое заклятие Риттера, невидимая коса ветра, отвесно рухнула на защиту убийцы, сминая ее и обращая в прах. «Ну что же ты», — мельком подумал Риттер, — «ты ведь еще можешь сопротивляться, у тебя полно сил. Почему же не сражаешься?» Однако убийца, похоже, не допускал и мысли о сопротивлении. Штаны его стремительно темнели. Он упал на колени, пополз к окружившим его воинам, заламывая руки и завывая от страха. «Ой, лышенька! Ой, сироту обидлы! Ой, рятуйте, люди добрые! Вот же ж крест, ни сном, ни духом! Не повинен противу вашего магичного достоинству, як есть не повинен!» Мужчина плакал крупными слезами. ползал в пыли, заламывал руки, лепетал что-то бессвязное. От него уже ощутимо воняло. Воины стояли вокруг, держа человека на прицеле. Никто, разумеется, не попался в столь простую ловушку. Ждали команды Риттера. «И это убийца? Почтенный Риттер?» Лис наморщил аристократический носик. «По-моему, это просто обделавшийся от страха мелкий воришка, укравший у кого-то меч». Воздушный маг осторожно подошел ближе. «Где же, во имя великих ветров, где же сила у этого и впрямь жалкого на вид создания? Или это хитроумная ловушка? И убийца просто ждет, когда они утратят бдительность, когда расслабятся, и уже тогда нанесет удар. Не вздумай бежать или колдовать», — предупредил человека Риттер. «Ни, дядечку, ни в жизнь не буду, не стану, лягу, молчу, пожалей, дядечка, сироту горемычного, пожалей, я уложение ни в чем не нарушал». «А меч откуда?» — строго спросил Риттер. «Меч? Какой меч? Это ж палка просто», — пролепетал несчастный. Риттер встряхнул головой. Почему ему показалось, что этот тип при оружии и в самом деле простая палка с чуть напоминавшим гарду сучком? «Прощупаем его быстро», — приказал он. Душонка мелкая и дешевая, немного жадности, страха, похоти и глупости. Конкретно сейчас сплошной страх, больше ничего, ничего, совсем, совершенно, абсолютно ничего. Как такое может быть? Ведь заклятие же четко указало — это не убийца. «Мэтр Риттер», — презрительно бросила Лис, — «нам просто отвели глаза». Все, что девчонка огненная не решилась сказать вслух, читалось в ее глазах. Лой Ивер, которая спасла мне жизнь, которая была так убедительна, которая так спешила помочь нам и которой больше нет рядом. Вроде бы только что бежала вместе со всеми, встряхивала рукой, разминая пальцы для своих подленьких кошачьих заклятий, даже встретила взглядом с Риттером и улыбнулась. А сейчас исчезла. Быстро и незаметно, как умеют лишь кошки. Продажная тварь. Ну, конечно, она кинулась к Торну, вымаливая у него прощение, и вымолила его. Конечно, она действовала по его указке, обвела нас вокруг пальца, именно потому, что до этого спасла меня. Да, Торн, хороший ход, ничего не могу сказать. Человек застыл, оцепенел и лишь слабо скулил. «Это не он», — громко сказал Риттер. «Друзья, нас предали. Нас предала Лой Ивер. Она помогла убийце проскользнуть, и наверняка именно она научила его, как избавиться от дозорного заклятия. Несложный прием, если тебе помогает опытный наставник. А Лой Ивер, как-никак, маг первой ступени, пусть даже и тотемного клана». «Конечно». Риттер говорил неспешно и обстоятельно, словно на лекции в школе. Маги и воины смотрели на него со всевозрастающим страхом. Нельзя останавливаться, нужен новый поиск, можно еще успеть. Однако Риттер все говорил и говорил, и, видя его остекленевший взор, никто не дерзал прервать воздушного мага. «Есть такой прием. Убийца инкапсулирует силу в себе, сворачивает в тугой клубок, так что заметить можно только вблизи, а подставному, вот этому несчастному, ему на время привешивается плащ силы, маскировка, камуфляж, как говорят в изнанке, и мы попались на этот трюк, потому что убийца в нашем мире всего несколько дней, у него нет проводника, у него нет, то есть не было наставника, где он мог бы научиться такому, а оказалось у Лой Ивер». «Ах, Торн, молодец, Торн, умница, Торн!» «Риттер», — решил Эссандра, «Риттер, остановись, пожалуйста, Риттер. Нам надо думать о том, как взять убийцу. Надо прочесать. Во владение земли ведет много дорог. Вдобавок, если он закрылся...» Риттер безнадежно махнул рукой. «Ты понимаешь, что она натворила? Это кошка. Она научила его закрываться. Теперь мы распознаем его, только если окажемся лицом к лицу». «А где сама Лой?» — прорычала Сандра. «Где эта стерва драная? Сейчас я ее поздно!» Риттер махнул рукой. «Кошки этим и знамениты. Сейчас она уже далеко, и никакое прочесывание не поможет. Ты отчаялся, Риттер!» — вскричал Балетус. «Риттер, так нельзя! Риттер, ты не можешь сломаться!» Забывшись, Балетус сгреб Риттера за лацканы. «Риттер, Риттер, приди в себя! Мы должны их взять! И убийцу, и предательницу! У нас хватит людей! Очнись, Риттер!» Мак поднял голову. Взор медленно прояснялся. Пелена отчаяния отступила. «Риттер, мы должны найти его», словно маленькому ребенку втолковывала ему Сандра. «И объедини наши силы, ведь ты наверняка видел его. Будем искать по лицам». Она сама понимала, что говорит пустые слова. «Если бы все было так просто. Он не сможет долго нести силу свернутой, как дорожный мешок», — вмешалась Лис. «Рано или поздно ему придется раскрыться. Надо идти в ближайшую крепость клана Земли и ждать там». Риттер с трудом поднял взгляд на обступивших его спутников. «Хорошо», — еле слышно проговорил маг. «Идемте». Арбузный ломоть истекал соком, ронял в дорожную пыль крупичатые сахарные брызги сока. Виктор стряхнул черную россыпь семечек и слопал ломоть в один присест. «Вкусно. Никаких химикатов. Может, чуть-чуть магии? А магия может считаться экологически вредным фактором? Налетай, люд честной, у меня арбузы без всяких заклятий сам растил. Нет, безумно вкусно. Даже жалко будет бросать сослужившую службу тележку. А была ли в ней нужда? По словам Лой, да. А на самом деле? Может, зря они тащились по жаре, катя перед собой немалый груз? Вот Тель, например, считает, что зря». Виктор вытер перемазанный в соке подбородок, достал меч и рассек очередной арбуз на половинки. Тель немедленно ухватила одну и принялась выгребать мякоть. Петушки, как говорили в детстве. А пришло бы ему в голову еще 3 дня назад, что он будет нарезать арбуз эльфийским мечом. Мечом, которым он убил человека, и есть сочные, сладкие, красные ломти. Виктор попытался почувствовать отвращение, брезгливость или хотя бы презрение к самому себе. Как можно быть таким? Оказывается, очень легко. «Нет, хватит», — отбрасывая темно-зеленую корку, — сказал Виктор. «Если я съем еще хоть кусочек, то ночью точно описываюсь». Тель фыркнула, покосилась на него. «Ты весь перемазался». Они бросили тележку, чуть свернув с дороги и остановившись у мелкой речушки. Почва была каменистой, пыльной, даже у воды ничего не росло, и вездесущая пыль мгновенно садилась на липкую от сока кожу. «И ты не лучше», — заметил Виктор. Подошел к речушке, умылся холодной водой. Живот стал тяжелым и надутым, как барабан, а сам он чувствовал себя удавом, слопавшим и слона, и шляпу, и Экзюпери в придачу. «А хочешь?» Идея была соблазнительная. «Хочешь, я попробую заставить воздух отгонять от нас пыль? И не вздумай!» — вскинулась Тель. «Ты что? Не проявляй силу!» Виктор помолчал. «Тель, ты же сама недавно говорила, что все опасения Лой, может, и чушь, да, скорее всего. А если нет?» «Да, против такого аргумента не поспоришь. Всегда лучше подстраховаться. Вот только странно, что раньше у Тель особой осторожности не было замечено». «Я не буду», — покорно сказал Виктор. Показанные ему Лой приемы помнились соблазнительно ярко. Все было очень просто. Неужели так легко овладевать магией? «Нет, наверное, это не для всех. Ему помогают способности убийцы, те самые, из-за которых Тель притащила его с изнанки». «Хорошо», — похвалила Тель. «А я тоже умоюсь». Виктор понял, что она имеет в виду, лишь когда Тель стянула платьице и спокойно пошла к воде. «Нет, до чего же незакомплексованная девчонка. Он не стал глупо отворачиваться или высказываться о приличии, наоборот, проводил ее взглядом. Незакомплексованная и хорошенькая, что уж греха таить. Так ведь она его просто соблазняет. Мысль была обидной и тревожной. Влюбленности девчонок во взрослого мужчину никогда не обретают таких открыто провоцирующих форм. Тель уже плескалась за спиной, взвизгивала от холодной воды, а Виктор все обкатывал в сознании это запоздалое подозрение. Может в безумной игре волшебников и волшебниц участвовать девочка-подросток, девочка из неведомого клана? Может. Впрочем, уж если бы Тель и впрямь решил его соблазнить и посадить на самый прочный в природе поводок из влюбленности, желания и чувства вины, давно бы это сделала. В первую же ночь в гостинице, например, когда он был растерян и даже не соображал толком, реально ли происходящее. Этой ночью на барже, в конце концов. Куда бы он делся? По снисходительным пологам ночи, чуть опьяневший и измотанный, не физически, а душевно. Виктор крякнул. Нет уж, этой ночью пусть только Тель уснет, он предложит Лой прогуляться при луне. При девственно чистой луне, незапятнанной шагами астронавтов, по нежной юной травке, которую так и тянет присесть. А Лой, что уж тут говорить, женщина свободного нрава. Настолько свободного, что язык не повернется назвать ее распутницей. Лой живет этим. Секс для нее такое же бесхитростное занятие, как мимолетный разговор или предложение испить стакан воды. «А ты не хочешь вымыться?» — спросила Тель. «Вода холодная», — отозвался Виктор. «Тогда пойдем». Тель появилась уже одетая в прежний свой наряд. Уродливым платьицем она без колебаний вытерла ноги. «Немножко пройдем по тракту. Дальше путь. Будет оживление. Может, кто подвезет? Деньги ведь еще есть?» «А как же Лой? Ты что, собираешься ее ждать?» Лой просила до вечера не уходить. «Виктор!» Тель села перед ним, встряхнула мокрыми волосами. Виктор невольно улыбнулся этому жесту. «Блин, да неужели она уже подметила, какие движения вызывают у него приязнь? Почему ты ведешь себя как маленький? Почему я должна отдуваться за двоих? А в чем дело?» «Я Лой не верю», — твердо сказала Тель. «Ни на грош». Она, во-первых, темнит, не договаривает, возможно. А во-вторых, если маги ее действительно схватят, то ничего утаить Лой не сумеет. Опытный волшебник вытянет правду даже из мертвого. «Из мертвого волшебника? Мертвые беззащитные», — тоном заставившим Виктора вспомнить «Стражей пределов», — сказал Лой. «Для мертвых не остается магической силы, Виктор». «Дурочка я, да?» Весь ее вид выражал раскаяние и смущение. «Ты о чем? Ну, Лой красивая женщина». Тель смущенно отвела глаза. «И опытная ужасно, как 100 000 женщин, наверное. Тебе ее хочется, да? Ну, как это у взрослых бывает?» Она смущенно захлопала ресницами. Ни малейших сомнений, что Тель играет, у Виктора не было. Вот только и крыть тоже было нечем. Взгляд девочки был... самим простодушием и невинностью. Даже щеки покраснели. «Ей ведь лет, наверное, 100, — задумчиво добавила Тель. «А может, и 200. Маги первой ступени от старости не умирают. Тебе с ней хорошо бы было, а я тут мешаюсь. Иди в баню!» — Виктор вскочил. «Что за чушь ты несешь? О возрасте? Обо мне! Мне тут не до интрижек с престарелыми кокетками. Пошли!» До более людного участка тракта и впрямь было недалеко. Дошли за полчаса, и Виктор успел трижды проклясть собственную глупость на пару с хитростью Тель. Все-таки надо было подождать, Лой Ивер. «Не дуйся», — сказала вдруг Тель, будто прочитав его мысли. «Пожалуйста, если с Лой ничего не случилось, она нас легко найдет». «Наложила свое заклятие?» — сухо спросил Виктор. «Ну, не злись». Тель взяла его за руку. «Что ты? А заклятия Лой не нужны. Она ведь из клана кошки. Выслеживать, таиться, убегать, обманывать — все это часть их силы». «Угу, ясно. По следу пойдет нижним чутьем». Представив обольстительную Лой, бредущую по дороге на четвереньках, Виктор невольно улыбнулся. Если еще поверить Телли, допустить, что Лои за сотню лет, но если с ней случится беда из-за того, что мы ушли, с угрожающей ноткой сказал Виктор. Знаю, знаю. Ты мне этого не простишь, обидишься, сдашь в сиротский приют или в монастырь. Не бойся ты за Лой. Знаешь, что у кошки 9 жизней. Утешила. Я очень рада, что ты за нее волнуешься, неожиданно сказала Телли. Очень, хоть за кого-то. За тебя волноваться. Все равно, что рыбу от дождя зонтиком укрывать. Так в легкой пикировке они простояли на обочине дороги полчаса, а потом еще с полчаса просидели на травке в стороне. За это время проехало, наверное, десятка-полтора телег и подвод. Но при виде одних Тель презрительно кривила нос, да и Виктора не прельщало путешествие вместе с пятеркой толстых, дружелюбно похрюкивающих, веселых свиней или, например, перспектива проехаться в здоровенный, будто железнодорожный вагон подводе, полный пьяных и веселых гномов. В отличие от земель вокруг серых пределов, здесь совсем не было эльфов. Может быть, они не любили селиться вдали от лесов, а может, изгнанные в свое время натиском магов, так и не захотелось возвращаться. «Знаешь, что меня тут поражает?» — задал он Тель риторический вопрос. «Как вы все уживаетесь?» «Кто все? Кланы? Да сдались мне кланы. Сколько магов в каждом из них? Сотня? Тысяча? Выхода нет иного, кроме как уживаться. Не скажи, жиру беситесь!» — отверг Виктор любые возражения. «Нет, меня поражает, как не перегрызли друг другу эльфы, гномы». «Кое-кто и перегрызся», — небрежно бросила Тель. «Многих тут уже нет. В горах, например, иногда встречают троллей, но уже очень редко. Кто не смог сжиться между собой, вымерли». Виктор вспомнил капитана баржи и поинтересовался. «А хоббиты остались?» «Кто?» Он объяснил, как мог. Тель покачала головой, и в ее голосе впервые прорезалась неуверенность. «Никогда не слыхала и не встречала. Это уже ваша выдумка». Наконец, на дороге показалась повозка, вызвавшая одобрительный кивок Тель. Скорее и не повозка, а тарантас с круглыми арками, сейчас, правда, не закрытыми пологом. Впряженной лошадью правил молодой парень, ухитряющийся одновременно держать поводья, лузгать семечки и перелистывать страницы замызганной книжонки. При виде книги Виктор испытал почти ту же безумную жажду, что и от газеты на вокзале. Что ни говори, а вот отсутствие возможности что-нибудь почитать сказывалось. «Эгей!» — парень дружелюбно махнул им рукой. «Подвезти?» «Подвези!» — Тель потянула Виктора за собой. «Давай, быстрее!» Остановить лошадь парень и не подумал. Впрочем, неспешный шаг флегматичной старой кобылы помехой не был. Тель запрыгнула в тарантас так легко, что возница издал одобрительный возглас. Виктор позорно побежал вслед повозки и забрался через открытый задок. Вдоль бортов повозки стояли две деревянные скамьи, между валялись горки сухого сена. «Далеко едете?» — щерясь в улыбке спросил парень. Он бы выглядел самым обычным юношей из глубинки, если бы на его телегу вместо деревянных колес, обтянутых металлическими ободьями, поставить старые подкрышки от газа. Телега как телега, и сам он парень как парень. Коротко остриженные черные волосы, загорелое грубоватое лицо, сутулые плечи, одежда чистая, но простая, ничего необычного. «До Фероса», — улыбаясь в ответ, — сказала Тель. «Вот хотим с братом к земным магам податься». «С братом? С чего бы вдруг?» «Весь путь не провезу, а до княжеских дворов рад буду». И Виктор кашлянул, пытаясь обратить на себя внимание девочки, но та вовсю кокетничала с возницей. «Способности, говорят, у меня есть. А вдруг достану магом? Ты подумай». «Фиг ли думать? Пробуй!» Паренек отложил книгу, бросил поводья, на что послушная лошадь никакого внимания не обратила, протянул Тель открытую ладонь. «На, полузгай! Братан Сашка нажарил!» «Спасибочки!» Тель уселась с ним рядом. «А тебя как звать?» «Вася. А меня Тель. Красиво, да?» Виктор с некоторым ошалением смотрел на это дитя срединного мира. «Что изменится?» если перебросить его в изнанку. Да ничего, наверное. Парень обратил внимание и на него. «Бери, не боись!» И горсть семечек перекочевала в руки Виктора. Меньше, чем семечки, он любил разве что жареную саранчу. Но выхода не было. «Тебя как кличут, молчун?» «Виктор». «Ага, да ты щелкай, Витек, наши семечки — чистый сахар. А можно, — Виктор указал на книжку, — грамотный?» Голос парня сразу стал из просто дружелюбного приятельским. «Люблю я это дело. Бери, только руки протри». На взгляд Виктора бедной книге уже ничего бы не повредило. Бумажная обложка была вытерта до полной потери цвета, даже название не читалось, и все же Виктор послушно вытер ладони от джинсы и открыл пухлый томик на заложенном соломинкой месте. Сюда шли прямо с ячейковых собраний после краткого извещения, шли не разговаривая, в одиночку или парами, но не больше трех человек, в карманах которых обязательно лежала книжечка с заголовком «Коммунистическая партия большевиков» или «Коммунистический союз молодежи Украины». За чугунные ворота можно было войти, лишь показав такую книжечку. В актовом зале уже много людей, здесь светло, окна завешаны брезентовыми палатками, собранные здесь большевики, подшучивая над этими условностями тревоги, спокойно раскуривали козьи ножки. С ощущением нахлынувшего безумия Виктор посмотрел на Васю. Парень кивнул. «Ага, забрало!» Лихо излагает. «Ты откуда?» «Книга такая», — терпеливо пояснил парень. «Фэнтези, слыхал? Это когда врут, но складно». «Книжка-то с изнанки?» — мельком глянув, заметила Тель. «Когда был?» Вася гордо улыбнулся, оставив вопрос без ответа. «И тебе тут все понятно?» Виктор не смог удержаться от допроса с пристрастием. «Ну, не совсем. Как ноги козьи можно курить?» «Хоть убей, не пойму. И еще эти большевики и комсомольцы. То они вроде гномов, все железку строят, то вроде магов, порядок держат и оброк собирают». Виктор, пожалуй, готов был ответить, но Васю явно куда больше занимала Тель, чем вопросы большевизма. Одобрительно хлопнув Виктора по плечу, он развернулся к девочке. «А в чем твоя сила-то?» «Траву растить умею быстро. Раз. Воду чую. Два. Славное дело. Я в том даже гномам на пути помогала, а еще дважды жилу рудную нашла». «Серьезно?» — парень присвистнул. Он явно был высокого мнения о себе. Даже выражение лица давало понять. На воске с сеном случайно восседает, в жизни пойдет куда как выше. Но сказанное вызвало у него уважение. «Эй, друг, а хороша твоя сестрица?» Виктор мрачно кивнул. Зачем Тель понадобилось морочить голову случайному, в общем-то, попутчику, он никак не мог понять. Однако же зачем-то понадобилось. Поддакивать лжи Тель не было необходимости. Вступать в их разговоры не хотелось. Читать пропавку Корчагина тем более. Он лег на дно воска, растянулся, глядя в чистое небо. Ни облачка, ни дымка. Скрипят колеса, чуть потряхивает, но не сильно, слишком наезжен тракт, земля сбита в плотную колею. Тель с Васей перемывают косточки магом, но почтительно так, осторожно. Зачем он едет в Феррос? Не пора ли перестать послушно следовать замыслам Тель? Да-да, конечно, девочка помогает ему, но ведь и своих целей не упускает из виду. Все равно, что столкнула в воду не умеющего плавать, а теперь гордо бросает ему спасательные круги. Надо поговорить с ней на чистоту. Внезапно Виктор понял, что в разраженных мыслях неизменно присутствует Лой Ивер, грациозно вытягивающий длинные стройные ноги и улыбающийся совершенно недвусмысленно. Блин, ну что за притягательность у этой женщины, если ей впрямь сотня лет, как говорит Тель. «А сколько лет может быть самой Тель?» Вскинув голову, он посмотрел на девчонку. В самый подходящий момент Вася как раз приобнял ее, получил легкий шлепок и без всякой обиды убрал руку. Она ухитряется быть очень разной, когда серьезной наставницей, когда перепуганным ребенком, когда безжалостной холодной женщиной. Как она предельники с сыновьями, они умерли счастливыми. И все. Небрежно и мимолетно. Это не подростковый цинизм, как ему показалось вначале. А если еще вспомнить слова Лой о неведомом клане... Тель повернулась, показала ему затылок и игриво потрепала возницу по затылку. Виктор смущенно отвел взгляд. «Нет, сколько ни строй догадок, выводы делать рано. Эх, если бы рядом была Лой! Она хоть и ведет свою игру, гораздо откровеннее с ним. Где же она сейчас? Волшебница Лой Ивер».